Глава 14. «Как думаете, что он сделает с вами?» Светлана отчаянно пыталась отодвинуться от иглы, но веревки держали крепко, а руки были надежно зафиксированы. Игла плавно вошла в вену, выпуская отраву в кровь. Девушка упрямо закрыла глаза. Она не знала, как скоро сработает эта дрянь, но собиралась сопротивляться всеми доступными способами. «Светлана, не упрямьтесь», — ворковал Носорогов. «Мне вам еще зелье забвения необходимо дать». Лекарка выругалась себе под нос. Сей весьма специфический эликсир в малых дозах прописывали жертвам насилия для стирания болезненных воспоминаний. Услуги менталов и ментаторов для обычных людей были баснословно высоки, а тут можно выпить столовую ложку, и события двух последних дней исчезнут из памяти. Выпьешь полстакана и гарантированно потеряешь память. Правда, тут уж кому как везло. Кто вообще терял любые социальные навыки, вплоть до умения говорить, читать, писать? А кто отделывался личностной информацией? Ведь этот эликсир входит в обычный набор лекаря-криминалиста. «Никита Владимирович, все равно не понимаю, на что вы рассчитываете? Это же похищение, да еще и с сексуальным насилием». «Моя будущая дражайшая супруга, все просто. Вы сейчас откроете глаза и обнаружите своего самого ненаглядного любимого. Мы с вами проведем незабываемое время, а после совместно получим передозировку зельем забвения. В себя мы придем наизнанки, скажем, нулевого уровня. Сбежим от неизвестных похитителей, умыкнувших вас из отчего дома и меня заодно, ибо я же не брошу даму в беде, особенно если дама так хороша собой и так благодарна за спасение». Рассказывая свои планы, Носорогов проводил подушечками пальцев по скуле, уходя на щеку и впадинку на шее. Свету ощутимо передергивало от отвращения, но кому было дело до этого? Похититель резко дернул девушку за волосы, задирая ее подбородок вверх и надеясь заставить распахнуть глаза. Последнее не получилось, и Носорогов принялся лобызать губы своей жертвы. Не найдя отклика, он продолжил нашептывать собственные фантазии. «Мы какое-то время будем прятаться, предаваясь любви и создавая прочную базу для нашей дальнейшей жизни. Возможно, даже поженимся, ведь я, как честный мужчина, не позволю своему ребенку родиться вне брака. И где-то, предполагаю, через полгода, год, нас найдут люди вашего отца или жениха. Считать нашу память менталами и ментаторами не выйдет, мы оба пострадавшие. За год у нас сложится крепкий брак, уж поверьте, я умею быть обходительным и убедительным, когда мне нужно. Кроме того, ваш отец весьма благородный человек, а если учесть, что я спас сначала Вяча, а затем вас от рук похитителей...» «Ничего не скажешь, просчитано все хорошо, но ждать полгода или даже год? Такая расчетливость не похожа на этого спонтанного и прущего на пролом Борова. Выходит, кто-то это все спланировал, вот только кто?» «Никита Владимирович, вам же деньги нужны срочно». Светлана старалась придать своему голосу максимально соблазнительную тональность. «Зачем ждать так долго? Если вы вернете меня домой сейчас в целости и сохранности, то я клянусь тотемом, вы получите всю сумму вашего долга сегодня же, и вас никто пальцем не тронет». Ей показалось, что Носорогов даже на секунду задумался. Последовал тяжелый вздох. «Эх, разлюбезная моя Светлана Борисовна, сие предложение несколько запоздало, ибо стоящие за мной люди не дадут мне сорваться с крючка. В озвученной мною истории все не так уж и плохо, не находите? Мы хоть и черепашьим шагом, но направимся к счастливому совместному будущему». Кажется, в этот момент в его голосе прозвучали настоящий страх за собственную жизнь и все понимание ситуации. Носорогов прекрасно осознавал себя жертвенным кабанчиком, его шансы выжить были минимальны, и он цеплялся за любую, даже самую эфемерную возможность. «Но чтобы я выжил, вам, моя дорогая, придется открыть свои прекрасные глазки, иначе я вас трахну без всяких прелюдий и любезностей», — неожиданно рявкнул похититель, отчего Светлана дернулась как от пощечины. Похоже, любезности закончились. Пришлось расписать ставший прозрачным пол в каюте собственной кровью. Когда для активации оставалось нанести последнюю руну, я позвал на помощь Камара. В этот раз сила потекла в меня ласковым теплым потоком, смывая усталость, улучшая состояние и восполняя резервы. Я замкнул поисковую сеть на себе и молился, чтобы кровь Носорогова не успела раствориться в моей собственной, ведь прошло явно больше половины суток. Мои спутники молчали, боясь нарушить затянувшееся молчание. Под нами раскинулась столица, солнце клонилось к закату, прячась за тучами. Моросил противный дождик, грозящий перейти в очередной затяжной ливень. Мы зависли ниже границы дождевых туч, с такой высоты городская застройка была как на ладони. Ксения молча попыхивала трубкой, как и ее мать, пытаясь не показывать собственное нервозное состояние. Подозреваю, мы были значительно ниже минимально необходимых для дирижабля высот. Я сосредоточился, врубая дар на полную. Нужен был хотя бы малейший отклик на поисковый сигнал. Сеть растягивалась над столицей, мерцая незримыми для остальных и ярко-алыми для меня нитями. Камара продолжал вливать силу, выполняя обещания. Сеть увеличивалась в размерах, ее края терялись за горизонтом. Ответом мне была тишина. То ли кровь Носорогова растворилась во мне без следа, то ли его не было в столице. Я перебирал в голове варианты, прикидывая, какие ритуалы из доступных мне могут подойти в данной ситуации, когда меня осенило. Быстро вписав в уже действующую сеть дублирующую связку, я призвал всех еще оставшихся в живых осенью комаров. Хоть сезон для них уже практически завершен, но многие в холодные времена забиваются в щели домов, канализации, погреба. Вот им всем я и передал визуальный образ Носорогова, приказав искать. Камара только одобрительно хмыкнул, не прекращая вливать силу. На сети стали вспыхивать серебристые точки. Одна, две, десяток, сотня. Вскоре за серебром исчезла сама сеть, а точки продолжали вспыхивать. В голове стоял противный писк сотен тысяч, если не миллионов моих разведчиков, которые старательно выполняли приказ. Несколько минут ничего не происходило, и вдруг в одном месте все точки разом потухли. «Что здесь находится?» — хрипло спросил у спутников, указывая сквозь прозрачный пол на восточный район города. Отозвалась, как и следовало ожидать, Агафья, которая столицу по долгу службы знала, как свои пять пальцев. «Старый комплекс водоснабжения. Лет 30 назад последние водонапорные башни заменили на макровые насосы, а комплексы законсервировали. Над ними стоят мощные щиты, экранирующие любую магию. Возможно, поэтому поиск так долго не давал результатов», — с сомнением прокомментировала вампирша. «Их оставили резервной системой на случай войны. Мне нужно ту...» Закончить фразу я не успел, ибо мозг взорвался яростным писком, а следом в сознание пришла странная картинка, где посреди синевато-черного пятна светились красными ореолами две человеческие фигуры. Более крупная фигура натурально избивала более мелкую, которая была неподвижна и даже не могла защититься. Я не слышал, как яростно заорал во весь голос, не чувствовал, как сорвался дирижабль в указанном направлении. От беспомощности хотелось выть, но это не выход. Весь свой гнев я передал ближайшим комарам и не приказал, нет, попросил отвлечь на себя внимание ублюдка. Часть серебристых точек устремилась к цели, а я усилием воли вышел из состояния болезненного транса. «Сколько нам туда лететь?» «Минут пять», — отозвалась Белухина и с сожалением добавила. «Но там не пришвартоваться, не сесть негде. Если там еще и экранирование стоит...» Она не договорила, не став повторять про артефакты и хрупкость дирижаблей. «Не надо садиться, я так сойду». «Это 300 метров примерно», — осторожно уточнила Ксения с опаской, глядя на своих пассажиров. Ей еще суицида на борту не хватало. «Ты сдурел окончательно?» — возмутилась Агафья. «Ты не я, убьешься!» Я посмотрел на вампиршу таким взглядом, что она заткнулась. Дальше мы летели в полном молчании. Для десантирования здесь были предусмотрены специальные отсеки, куда мы и отправились с Агафьей. Вот только десантироваться обычно предстояло военной технике, а не двум самоубийцам, по мнению всего командного состава дирижабля. На нас смотрели и чуть ли не крутили у виска пальцем, но мне было все равно. Я пытался раздвоить сознание, чтобы снова подключиться хотя бы к кому-то из комаров на месте высадки. С пятой попытки удалось, но картинка держалась всего несколько секунд. Я увидел лежащую на полу хрупкую фигуру и более крупный силуэт, хаотично двигающийся в нелепых позах. Цвет его ореола менялся с ярко-оранжевого на бледно-желтый. Судя по всему, комары медленно, но верно высасывали из него кровь. Я разрывался между желанием убить этого ублюдка собственными руками и необходимостью отвлекать его внимание от света. Скрепя сердце, я не стал отзывать комаров. Всего не выпьют, мне тоже что-то да останется. «Ты уверен?» — услышал я одновременно один и тот же вопрос от комара и Агафьи. «Да». Пол десантного отсека медленно разъезжался в стороны. Не став дожидаться полного открытия, я шагнул в пропасть. Полет был недолгим и даже не захватывающим, ибо я сразу же активировал один из ростовых щитов запона к себе под ноги. Артефакт вибрировал, наливаясь силой. У меня даже сердце пропустило удар, столько мощи исходило от него. Может, такое использование и не было предусмотрено для щита, но мне выбирать не приходилось. Удар о землю я даже не почувствовал, будто и не было полета. Повторно нажав на запонку, я деактивировал щит и рванул вслед за моими верными помощниками. Стайка комаров вела меня в виде живого указателя по направлению к цели. Где-то за спиной я слышал дыхание Агафьи, которая пристроилась за мной, страхуя спину от неожиданностей, и они не заставили себя ждать. «Врубай щит!» — крикнул комара. «Крыша на 3 часа, маг-шестерка, что-то убойное!» Щит возник перед моим лицом за полсекунды до врезавшихся в него воздушных серпов. Я передал ориентировку Агафье и торванула к цели. Короткий вскрик возвестил, что с магом было покончено. «Какого хрена? Здесь же щиты блокировки должны быть!» — крикнул я вампирше. «Вырубили, значит!» — огрызнулась та. До входа в башню осталось меньше сотни метров, когда снова послышался крик комара. «Крыша на 8 часов, семерка! Охних! Накрывай собой Агафью!» Я даже не стал ничего объяснять, времени не было. Лишь рукой из-за спины выдернул баронессу и накрыл своим телом, нажимая на обе запонки сразу. Над нами куполом заискрился щит 7-го уровня, от мощи которого у меня волосы дыбом встали даже на заднице. Агафья хотела было что-то пискнуть, но на нас сверху посыпались огненные болиды. Раскаленные пылающие камни горошинами отлетали от щита, оставляя вокруг нас натуральные кратеры глубиной в несколько метров. А затем на нас опустился огненный смерч. Земля вокруг плавилась, превращаясь в базальт, а щит все искрился, каким-то невероятным способом охлаждая наш защитный пятачок. Долго щит так не продержится, потому я дал комарам новую наводку, чтобы хоть как-то сбить концентрацию мага. Потеря контроля над техникой даст нам такие необходимые секунды, чтобы добежать до башни. Смерч опал так же внезапно, как и накрыл нас. Мы рванули по дымящейся земле, прикрываясь щитом. Он едва мерцал на остатках энергии. Сквозь треск были слышны ругань мага и приближающийся вой сирен. Башня встретила нас кромешной темнотой, но для нас с Агафьей это не было помехой. Вампирша одним рывком сдернула с петель металлический люк, прикрывающий спуск в подвал. На узкой винтовой лестнице было не развернуться, но даже здесь мы умудрились перепрыгивать на ходу через несколько ступеней. Последний пролет я практически перелетел, услышав стон боли Светланы. На этот раз входную дверь с петель сорвал уже я. «Ты откроешь глаза, сучка, даже если мне для этого придется отрезать тебе веки!» Носорогов склонился над неподвижной девушкой, привязанной к массивному деревянному креслу с занесенной для удара рукой. Не знаю как, но я оказался даже быстрее вампирши. Хруст лучевых костей в занесенной для удара руке и треск бедренной кости стали музыкой для моих ушей. Вой боли заполнил подвал. «Помоги Свете!» — попросил я Агафью, а сам занялся этой тварью, посмевшей поднять руку на мою женщину. Всего пары секунд хватило мне, чтобы пустить этому опухшему бесформенному куску мяса кровь. Комары постарались на славу, ее осталось не так уж много. Я обмакнул в ней пальцы и с наслаждением их облизал. Вид у меня был такой, что Носорогов в ужасе запрокинул в себя маленькую склянку с какой-то дрянью. «Лечишься?» — прошипел я ему в лицо. «Не поможет». Следующие минут 5 напрочь выпали из моей памяти. Очнулся я только, когда Агафья оттянула меня от того, что некогда было Носороговым. Сейчас же внутри него не было ни одной целой кости, ни единого целого органа, а магические каналы были уничтожены напрочь проклятием, пожирающим его изнутри. При всем при этом он оставался жив и чувствовал все оттенки боли. Тело его иссыхало и осыпалось прахом участок за участком. Пальцы, конечности, торс, грудная клетка и, наконец, голова. Выражение муки и... непонимание на его лице царапнуло меня слишком поздно. «Вызывайте сюда магов смерти и жизни! Может, удастся восстановить эту тварь и допросить!» — донесся до меня словно через вату голос Агафьи, обращающийся к кому-то у меня за спиной. «И ради всех богов снимите с подорожниковой магоподавители!»